Райский сад. Однажды февральским днем в горное селение к западу от Аликанте прибыла профессор Виктория Юханссон. Селение, где ей предстояло жить некоторое время у своей крестной дочери Элизабет, было небольшим и очень старым. Узкие дома, плотно прилегающие друг к другу, карабкались вверх по горному склону, точь-в-точь, как на красочных открытках с видами здешних мест, которые Элизабет время от времени посылала своей крестной матери. Поездка была долгой и утомительной. Виктория была несколько разочарована тем, что Элизабет не встретила ее в аэропорту, как они договорились. Хотя, скорее, быть может, удивлена. Они обе так долго готовились к этой поездке и так искренне ждали ее. Колокольчика у ворот не было. Виктория постучала в ворота, но в ответ ничего, кроме того, что две пестрые кошки шмыгнули вниз со стены и замяукали. Тогда Виктория вытащила из ручной сумки запасные ключи Элизабет и вошла в патио. Примечание. Внутренний дворик. Оно было небольшим, но почти таким, каким и должно быть. Вымощенный камнем дворик, растения, выстроенных, как на параде, в пузатых глиняных горшках, а над головой легкий покров зелени. Виктория поставила чемоданы и сказала самой себе: «Ага, патио». Патио казалось таким надежным, оно отвечало ее мечтам об этой дальней чужеземной земле. Поскольку Элизабет дома не было, Виктория отперла следующую дверь. После яркого солнечного света комната казалась совершенно темной. Там было лишь одно единственное окошко, совсем маленькое. Его обрамляла ярко-зеленая листва, усеянная апельсинами. «Можно бы высунуться из окна и сорвать фрукты», — подумала усталая Виктория. «И если бы точно знать, чье это дерево, Элизабет или, возможно, соседей?» Стояла мертвая тишина. И тут она увидела, что в комнате полнейший беспорядок. Все разбросано. Платья, бумаги, остатки еды, повсюду следы тревожной спешки. А посреди стола письмо. Виктория прочитала его стоя. «Дорогая, только что узнала, мама тяжело больна. Сейчас же вылетаю самолетом. Надеюсь, ты справишься. Ужасно огорчена, что так получилось. Если газовый баллон кончится, Хосе, что из кафе возле площади, поможет тебе и с дровами. Тоже. Он немного говорит по-французски. Спешу, твоя Элизабет». По скриптум. Надо бы написать тебе поподробнее, но не успела. «Бедное дитя», — подумала Виктория. «И надо же, чтобы Хильда заболела именно в такой момент». Но она была болезненной уже тогда, и взбираться на холмы ей было не под силу. В тот раз, когда мы ездили в Шотландию, должно быть, это было в 1900? Ну да, во всяком случае, тогда мы были очень молоды. Но ездить с ней было довольно обременительно, она вечно хныкала. Мы часто говорили о том, чтобы поехать «Я знаю край, где цветут лимоны». Первая строка из стихотворения Гёте. Имеется в виду Италия. Я напишу ей. Элизабет тоже. Но всему свое время. Надо все делать постепенно. Интересно, как зажигают газовую плиту? Виктория сняла шляпу. Сидя на стуле с прямой спинкой, в побеленной, чопорной комнате Хильды, она попыталась и дальше думать о подруге своей юности. Но образ Хильды становился все более и более туманным, едва ли чем-то иным, нежели почти наполовину забытым угрызением совести. Виктория закурила третью за этот день сигарету и посвятила себя разглядыванию окна с апельсинами. Виктория Юханссон была в свое время чрезвычайно любимым учителем. Она умела пробудить интерес учеников. Ее неожиданные паузы не имели ничего общего с рассеянностью. Во время этих пауз формулировалась идея, которую следовало изложить с абсолютной ясностью. Да и позднее, в университете, где она читала курс лекций по филологии Севера, Виктория внушала всем большое уважение. Несмотря на свою мягкость и тотальное неумение что-либо хулить или навести хоть какой-нибудь порядок в своих бумагах и заметках, которые она вечно теряла или забывала.